Из гостиницы выехали во втором часу дня основательно переевшими и ни разу не бодрыми. Поэтому Кольцова сходу привалилась к моему плечу и отжала, было, правую руку, но я попросил не торопиться и набрал Уфимцева. Артефактор ответил после третьего звонка, поздоровался, поздравил с наступающим и спросил, чем закончился мой конфликт с Синицыными. В его голосе однозначно чувствовалось участие, поэтому я приободрился и выдал чуть скорректированный монолог. «Здравствуйте, Валерий Константинович. Благодаря вашей помощи все обошлось. Наша сторона получила достойную виру, и я со своей напарницей на радостях отправился в очередной учебно-тренировочный рейд в Пятно. Вернулись только вчера утром, сутки с лишним отсыпались в Стрежевом, а сейчас, наконец, выехали в сторону дома, и хотели бы поздравить вас с наступающим лично. Само собой, если вы в данный момент не в столице, а в родовом поместье. О том, что он находится в родовом поместье, мне сообщила Дайна, так что последний вопрос я задал только для того, чтобы не светить этот источник информации. И самое важное слово в монологе выделил далеко не просто так. Собеседник не разочаровал. Я в поместье, под Павловском, буду относительно свободен до 4 часов дня. Если считаете необходимым, то заезжайте. Будем к 14:30 на порыве цвета хаки, пообещал я, и не обманул. К воротам родового гнездышка Уфимцевых мы подлетели в 14:10, засветили личики терминалу системы контроля доступа, упали на хвост разъездному буйволу, прокатились по заснеженному парку, зарулили в здоровенный подземный гараж и поскучали. Порядка 5 минут, а потом из лифта вышел Валерий Константинович, и я, в темпе выбравшись из машины, шагнул ему навстречу. Воздух впустую не сотрясал, поздравил с наступающим, пожал протянутую руку и пригласил в салон внедорожника. Буквально минут на 5-7, артефактор повел рукой, осаживая подобравшегося телохранителя, едва заметно выгнул бровь, спрашивая, куда именно садиться, забрался на правое переднее сиденье и поздоровался с Олей. Пока я добирался до своего места, успел сделать ей комплимент, а потом поймал мой взгляд и превратился в слух. В моей новой жизни людей, заслуживающих глубочайшего уважения, можно сосчитать по пальцам одной руки, начал я, сделал небольшую паузу, дождался отмашки Дайны, убедившейся в отсутствии на Уфимцеве активной электроники, и продолжил в том же духе. Не скажу, что это радует, но достойных людей вообще немного. Поэтому мы с Ольгой Ивановной от всей души благодарим вас за то, что вы не изменяете своим принципам даже после очень поздних звонков, и просим принять этот маленький презент. Уфимцев выставил перед собой ладони, открыл рот и прикипел взглядом к 6 кусочкам плоти, намеренно упакованным в прозрачный полиэтиленовый пакет. Энергетические узлы, естественно, не узнал. Зато ядро срисовал в первое же мгновение и подобрался. «Искра змея теневика». Я кивнул, перечистил все 5 умений, которые можно с нее приживить, и протянул палочку-тестер. Мужчина озадаченно хмыкнул, взял пакет и артефакт, ткнул последним в ядро, увидел ярко-оранжевое свечение и ошалело уставился на меня. «Вы убили змею теневика 2-го ранга. Нам крупно повезло», — криво усмехнулся я и вздохнул. «К слову, это не первая искра 2-го ранга, добытая нами. И я, конечно же, знаю, сколько стоит это конкретное. Но с деньгами у нас, слава богу, проблем нет, так что мы дарим ее вам, в знак благодарности за воистину неоценимую помощь. Я не могу принять настолько дорогой подарок», — уперся артефактор. «Тем более от вас, только-только начинающих вставать на ноги. Валерий Константинович, в этом рейде мы добыли несколько десятков искр 5-го ранга и выше», — с улыбкой сообщил я, — «и продадим их не летом, а в межсезонье, когда спрос зашкаливает за все разумные пределы. Так что это конкретное нам погоды не сделает, а вам, может, ведь ваша пелена теневика слабее, верно? Не сделают погоды, говорите», — переспросил Уфимцев и рассмеялся. «Игнат Данилович, в начале мая этого года искру пелены теневика 3-го ранга продали за 9,5 миллионов, а искры 2-го и 1-го рангов не поступают в продажу вообще. Говоря иными словами, это улетит и за 20, и за 30, и за 40. Я равнодушно пожал плечами. «Ни 20, ни 30 и ни 40 миллионов не спасли бы меня от тюрьмы, а ваше слово оставило на свободе. Так что мы с Ольгой Ивановной просто отвечаем добром на добро и не более. Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в ваш разговор, но эта искра дарится от всего сердца», — подала голос Кольцова, — «вернее, от 2. Так что вынесите за скобку слово «стоимость», на которое нам с Игнатом наплевать, Или просто поставьте себя на место моего жениха». Он расфокусировал взгляд, секунд 5-7 о чем-то сосредоточенно думал, а затем коротко кивнул, вынес и поставил. «Подарок приму, но с двумя условиями. Мы все внимание. Я выкуплю у вас десяток другой иск, реально требующихся моим родичам, за цену, которую назначу сам, и оставлю за собой право сделать вам ответный подарок». Из поместья Уфимцевых вырвались только в половине четвертого, зато довольными до невозможности. Нет, нас радовал не кейс с наличными, вырученными за 22 ядра, а обоюдная договоренность не заикаться о пристроенной двоечке и несколько фраз, прозвучавших в прощальном монологе артефактора. В общем, на автостраду мы вылетели в прекраснейшем настроении и втопили в сторону дома. Да, я, в отличие от Ольги, знал, что за нами опять следует волк из Пшников, что за 16 суток нашего отсутствия в большом мире они 13 раз пытались хакнуть систему безопасности порыва и порядка 30 коттеджа, чтобы завесить их жучками и с их помощью раздобыть хоть какой-нибудь компромат, но нисколько не напрягался, ибо Бюс, вроде как, видел свет в конце тоннеля, а значит, портить себе предпраздничный день не было смысла, а вот расслабляться, не расслаблялся, гнал на пределе возможностей ни разу не гоночного внедорожника, чтобы успеть совершить еще два очень важных телодвижения. Будь на автострадах ограничение скорости, нахватал бы не одну сотню штрафов, а так долетел до поворота на наш поселок всего за 4 часа 11 минут, остановился возле КПП и повернулся к Оле. «Солнце, если есть желание сгонять в Лукоморье за подарком, есть!» Радостно воскликнула она, не дослушав до конца. Пришлось продолжать после небольшой паузы. «То пересаживайся за руль порыва и езжай домой переодеваться, а потом подхватывай вон тот угольно-черный мастиф и лети. В нем двое лицензированных телохранителей, нанятых как раз на этот случай. А ты, а мне надо пообщаться с человеком, приехавшим вон на той темно-синей мелодии». «Поняла», кивнула она и добавила еще два предложения. «Буду на связи и вернусь максимум через час, умничка». Улыбнулся я, дважды моргнул дальним светом, выбрался из салона и пошел навстречу седовласому мужчине лет 55, очень неплохо описанному Дайной. А когда подошел поближе, остановился, представился и виновато развел руками. «Прошу прощения за то, что вынудил вас приехать ко мне в канун Нового года, но тенденции не радуют от слова совсем. Ничего страшного, перечисленный вами аванс компенсировал все неудобства», бесстрастно заявил он, проводил взглядом мой внедорожник, как раз тронувшийся с места, и пригласил меня в свою машину. Я, естественно, согласился, забрался на пассажирское сиденье, оценил интерьер, отрешенно отметил, что и стихия, и буран покомфортабельнее, и переключился в рабочий режим. «Дмитрий Львович, вряд ли я ошибусь, заявив, что вы меня уже пробили и выяснили все возможное». Он коротко кивнул и плавно повел рукой, предлагая продолжать. «Вот я и продолжил. Замечательно. Тогда обойдусь без лирических отступлений и перейду к делу. Итак, я, законопослушный гражданин, внезапно заинтересовавший силовые структуры империи как своими нынешними возможностями, так и потенциалом. Я не возражаю против обоюдовыгодного сотрудничества, но не терплю попыток себя подмять. А у вас есть веские основания считать, что вас попробуют подмять?» Я усмехнулся. «Первая попытка уже была. Ее сделал заместитель начальника отдела по контролю за оборотом иск, артефактов и технологий подполковник ИСПКЛ Иванов Леонид Елисеевич во время нашего знакомства. Буквально через пару дней у меня вырос хвост из внедорожника «Волк» и мотался следом все время, пока я и моя напарница находились в большом мире, то есть до 14 декабря. А после того, как мы ушли в пятно в учебно-тренировочный рейд, началось самое интересное. Артефактную систему защиты уже виденного вами порыва пытались взломать 13 раз, а значительно более дорогую систему защиты моего коттеджа – 29. О, как хищно раздул ноздри младший партнер юридической компании Антонов, Ляпишев и сыновья, вроде как, специализирующийся на защите граждан империи от произвола силовиков, а затем склонил голову к левому плечу и задал вопрос, который считал самым важным. «Скажите, пожалуйста, Игнат Данилович, а у вас есть хоть какие-то документальные свидетельства их противоправной деятельности?» Я расплылся в довольной улыбке. «Конечно, фотографии всех 6 оперативников, пытавшихся влезть в мой коттедж, Видеозапись сброса артефактной накидки с уже упомянутого внедорожника «Волк» и запись разговора с подполковником Колывановым. Глава 31. 2 января 2513 поехал. На железнодорожный вокзал Владимира я приехал в 7:15 утра, то есть за четверть часа до прибытия молнии. Зарулив в подземный гараж, совершенно случайно припарковал «Буран» в поле зрения аж 3 камер СКН, выбрался из машины, изучил информационные указатели, понял, в какую сторону идти, и вскоре добрался до нужного перрона. Встречающих было совсем немного, но мне все равно повезло привлечь к себе внимание. Сначала четверки телохранителей аристократа субтильного вида, усиленно строившего из себя здоровяка, а затем двух девчушек-хохотушек в соболиных шубках. Нервировать первых я не видел смысла, так что остановился метрах в 15. А вторых, пребывавших в игривом настроении и явно жаждавших приключений, не заметил, ибо не ощущал внутренней потребности даже в самом легком флирте. Вот и смотрел на морду приближающегося поезда, торопя время, и, конечно же, дождался. Сначала остановки состава, затем открытие дверей первого вагона и самого главного, реакции мелкой ягозы. «Ой, Игнат, он встречает нас, ура!» Ей, конечно, досталось, но не от брата. Павел Демьянович, улыбаясь во все 32 зуба, весело кивнул. Зато его бабка, выплывшая на перрон в режиме императрицы, что-то очень недовольно прошипела. Но девочке было до фонаря. Она сияла, как маленькое солнышко, до тех пор, пока не заметила, что я один. «Игнат, поздравляю вас с Новым годом и желаю...» «Ой, а где Ольга? Вы что, поругались?» «Доброе утро, Елизавета Демьяновна!» «С Новым годом!» — улыбнулся я и отрицательно помотал головой. «Нет, мы с ней живем душа в душу и никогда не ругаемся. В данный момент Оля наводит красоту в нашей гостиной». Мелко и мгновенно полегчало, и ужас, появившийся, было, в ее глазах, уступил место любопытству. «А вы елку поставили, а гирлянды развесили, а обращение государя-императора к подданным смотрели? Лиза, не тарахти!» Мягко попросил ее брат и подвел ко мне старших спутниц. Так что следующие пару минут я общался исключительно с Ольгой Максимовной и Ксенией Станиславовной, обменивался приветствиями и поздравлениями, выслушивал слова благодарности за то, что счел возможным встретить, приглашал пройти к машине и так далее. А после того, когда мы великодушно согласились и двинулись в указанном направлении, пожал руку единственному мужчине в их компании, забрал одну из двух небольших сумок и ободряюще подмигнул надувшейся, было, девчушке. Пока шли к лифтам, обсуждали теплынь на побережье Лазурного моря и холодрыгу в столице, что, в общем-то, было более чем понятно, ибо после минус 34 в Новомосковске наши плюс 12 не могли не порадовать. А когда загрузились в свободную кабинку, в правом ухе раздался ехидный смешок Дайны. Хе-хе, а испшники-то напряглись, причем по полной программе. Так что докладывают Колыванову о прибытии к тебе в гости Веретенниковой и Максаковой-старшей. То ли еще будет, злорадно подумал я, едва заметно кивнул и вжался в стенку лифта, чтобы дать дамам возможность выйти наружу первыми. Погрузка в «Буран» прошла весело. После того, как мы с Павлом Демьяновичем закинули обе сумки в багажное отделение и помогли старшим дамам забраться на заднее сиденье, Лиза вцепилась в мой указательный палец и спросила, понимаю ли я, насколько сильно она любит брата. Эта хитрость была шита белыми нитками, и я смог подыграть, конечно. А еще знаю, насколько сильно вы любите море, и в курсе, что с переднего сиденья любого автомобиля открывается в разы более интересный вид, чем с заднего. Поэтому поляризовал стекла и не буду возражать, если вы оккупируете колени Павла Демьяновича. Игнат Данилович, возмущенно начала Ольга Максимовна, но была перебита внуком. «Бабуль, воля владельца автомобиля, закон для его пассажиров. Игнат Данилович водит, как бог, и ты обещала не мешать нам отдыхать, а отдых – это, прежде всего, приятные впечатления от всего, что можно и нельзя». Женщина недовольно поджала губы и уставилась в боковое стекло, так что уже через несколько мгновений ее внучка уселась на правое бедро брата, помогла ему пристегнуть ремень безопасности, кинула нечитаемый взгляд на экран и нетерпеливо заерзала. Я завел двигатель, отзеркалил ее взгляд и озвучил требования, резко поднявшие ребенку настроение. «Елизавета Демьяновна, возьмите, пожалуйста, на себя обязанности штурмана, вбейте в навигатор название нашего поселка и выберите маршрут. Самый скоростной», на всякий случай уточнила она, качнувшись к экрану. «Конечно, бураны обязаны летать, а не ездить», – деловито сообщил я, дождался завершения процедуры и плавно тронул кроссовер с места, не хамил до выезда на автостраду, а там перестроился в левую полосу и втопил. В смысле, в хорошем темпе разогнался до 200 км в час и повел машину, как по ниточке. Благо, в праздник, в понедельник рано утром и ни разу не в курортный сезон движение было никаким даже в сторону города. Тем не менее, первые минут 15 Максакова-старшая усиленно анализировала мою манеру езды и ждала неприятностей. А после того, как поняла, что дурить я не собираюсь, постепенно расслабилась и подключилась к моей беседе с Ксенией Станиславовной. Перед тем, как остановиться возле фальш-стенки, скрывающей гараж коттеджа Павла Демьяновича, я еще раз напомнил о приглашении на завтрак. Потом помог Веретенниковой выбраться из салона, подмигнул мелкой ягозе, аж подпрыгивавшей на месте от нетерпения, вернулся в машину и тронул ее с места. Пока добирался до своего гаража, выслушал очередной доклад Дайны и обсудил кое-какие нюансы планов на день. А после того, как загнал буран на его законное место, рванул в приморскую часть своих владений. К Ольге, вроде как, закончившей доводить до ума новогоднее оформление дома. По логике, украшать пляжный холл, лестницу и все помещения, в которые теоретически могли зайти гости, гирляндами было поздновато, но Кольцовой хотелось праздника, и я пошел ей навстречу еще накануне днем. В смысле, свозил в Лукоморье, помог купить елку и кубометра полтора всевозможной сверкающей хрени, поучаствовал в обсуждении вариантов оформления дома, сдуру предложил припахать к этому делу андроидов и быстренько признал, что их участие лишит нас возможности порадоваться процессу. К слову, итоговый результат трудов хозяйки коттеджа оказался намного интереснее трехмерной модели, поэтому, как ни странно в этом признаваться, заставил меня проникнуться атмосферой праздника. Так что я подхватил Олю на руки и как следует покружил по большой гостиной. Потом рухнул на диван, прижал счастливую девушку к себе, поцеловал в мягкие губы и на пару мгновений потерялся во взгляде, полном радости и воистину сумасшедшего желания. Слава богу, Дайна не дремала, и я удержался на самой грани срыва в очередное чувственное безумие, нехотя продублировав своей половине напоминание о том, что до прихода гостей осталось всего ничего. И пусть в реальности это всего ничего вылилось аж в 50 минут ожидания, мы встретили Веретенникову и Максаковых во вменяемом состоянии. А реакция Лизы на праздничный тюнинг коттеджа компенсировала моральный ущерб. Ворвавшись в фойе со стороны пляжа и оглядевшись, девочка восторженно охнула, уставилась на Кольцову и озвучила убийственный вердикт. «Игнат Данилович вас действительно любит, иначе не позволил бы так развернуться». Порадовала убийственно яркими эмоциями и после того, как поднялась на второй этаж и обнаружила под самой пушистой елкой на свете коробку с Ой, каким красивым радиоуправляемым катером. А еще помогла нам с Олей сломить сопротивление старших женщин, отказавшихся, было, принимать в подарок искры с регенерацией третьего ранга. Зато Павел Демьянович взял свою картонную подарочную шкатулочку с нескрываемым предвкушением, заглянул внутрь, прочитал обнаруженную записку и поблагодарил нас только за усиление тела, а про жар благоразумно промолчал. Хотя, судя по моим ощущениям, восхитился второму навыку как бы не больше, чем первому. Нам тоже прилетело от всей души. Ольге подарили набор дорогущей косметики и еще одну картину автора блондиночки в подсолнухах, а мне преподнесли стильный механический наручный хронометр из коллекции с говорящим названием «Аномалия» и мобильный терминал, сопрягаемый с высококлассными автомобильными ИРС. Последний подарок впечатлил даже Дайну. По ее словам, Максаков приобрел один из первых экземпляров первого гражданского аналога МТ для высшего командного состава вооруженных сил и оперативников спецслужб. В общем, за стол мы сели довольными до безобразия, отдали должное кулинарным талантам расстаравшегося Бюса и очень неплохо пообщались. Вернее, общались до начала 11-го, а потом вдруг начались хоть и ожидаемые, но все равно не очень приятные сюрпризы. Ожил домофонной мелодичной трелью прервал монолог Ольги Максимовны, рассказывавшей о скорой премьере мюзикла «Бабочка-однодневка» и задействованных в нем актерах. Лиза, практически уничтожившая взрослую порцию мороженого и вовсю планировавшая ходовые испытания подарка, вернулась в реальность, включила режим почемучки и задала вопрос, ответ на который интересовал всех, включая Кольцову. «А вы ждали кого-то еще?» Я отрицательно помотал головой, взял из руки андроида мобильный терминал, вывел на него картинку с камеры на КПП поселка и вопросительно уставился на незнакомого мужчину лет 35. «Здравствуйте, чем обязан?» Щеглов Игнат Данилович, пропустив мимо ушей мой вопрос, хмуро поинтересовался он. «Он самый, капитан Парамонов, имперская служба безопасности. Немедленно откройте эту дверь и встретьте нас у вашего коттеджа». «Немедленно», — эхом повторил я и изумленно выгнул бровь. «С чего это вдруг? Юноша, не злите меня», — заявил он. «Делайте то, что приказано. Либо мы войдем сами, и вам это очень не понравится. Может, начнем сначала?» Полюбопытствовал я. «Вы покажете мне служебное удостоверение и официальный документ, установленный ФО». Закончить монолог не получилось. Парамонов махнул рукой в стиле какого-нибудь великого полководца древности, и броневик «Зубр», стоявший метрах в 6-7 от ворот, рванув с места, впоролся в правую створку. Вынести не вынес, и даже не погнул. Компания «Уют» строила на совести, не экономила на материалах. Зато вывел из комы дежурного СБ бухты уединения. Обращение последнего, раздавшееся из динамика терминала, взбесило испшника еще сильнее, и второй, в разы более энергичный взмах его руки вынудил оперативников десантироваться из грозной боевой машины, влезть на ее морду и перебраться через забор. А мгновением позже на пятачке перед воротами скинуло невидимость новое действующее лицо, и первым же рыком превратило начинающуюся драму в трагикомедию. «Капитан, немедленно верните обратно своих людей и объясните, что тут происходит. А кто вы, собственно, такой?» – вызверился Парамонов, но мужчину не испугал. «Полковник Дмитрий Львович Ляпишев, спецотдел собственной его императорского величества канцелярии». Тут испшник спал с лица, но продолжил трепыхаться. То есть сначала представился, а затем заявил, что он и группа быстрого реагирования местного отделения имперской службы безопасности производит задержание члена секты свободных. «Капитан, немедленно верните своих людей обратно и перешлите мне весь комплект документов, на основании которых производится эта операция», — потребовал младший партнер юридической компании Антонов, Ляпишев и сыновья. «Да, но преступник уйдет», — протараторил Парамонов и заставил собеседника недобро прищуриться. «Я, кажется, приказал немедленно вернуть ваших людей обратно. Вы смеете игнорировать мой приказ второй раз? Хе-хе», — довольно хохотнула Дайна, приложившая бестелесную ручку к организации этого спектакля. «Грозный прищур сотрудников канцелярии творит чудеса». Я мысленно усмехнулся и едва заметно кивнул. А Ольга и наши гости, успевшие не только собраться вокруг меня, но и затаить дыхание, выдохнули и хором поинтересовались, что, собственно, происходит. «Пока не знаю, но, думаю, скоро выясню», — соврал я и снова уставился на экран терминала. Как оказалось, вовремя, буквально через пару секунд полковник Ляпишев уставился в камеру и обратился ко мне. «Игнат Данилович, вы бы не могли подойти или подъехать к КПП, мне понадобится ваше присутствие. Буду в течение 3-4 минут», — пообещал я, извинился перед Веретенниковой и Максаковыми, поднялся из-за стола и отправился в гараж в сопровождении свиты из 5 человек, не пожелавших остаться дома. Дмитрий Львович встретил нас улыбкой сытого кота, поздоровался, поздравил с Новым годом, поймал мой взгляд, извинился за то, что ввел меня в заблуждение, и пообещал в течение суток вернуть аванс за юридические услуги, полученные компанией прикрытия. Я пожал плечами в знак того, что нисколько не обижен на этот обман, а Ольга Максимовна, явно видевшая полковника не первый раз, потребовала объяснений в очень интересном формате. «Дима, что за хрень тут происходит?» Формат ответа восхитил ничуть не меньше. «Тетель, начальник этого недоумка, неплохо знакомый вам Леонид Елисеевич Колыванов, окончательно потерял берега и решил подмять под себя Игната Даниловича. Причем подмять в самом худшем смысле этого слова, ибо сфабриковал убедительные доказательства причастности господина Щеглова и его невесты к деятельности секты свободных, получил санкцию прокурора на проведение обыска и приказал личному порученцу, капитану Парамонову, подбросить в коттедж законопослушных добытчиков, а потом найди аж 3 свежайшие человеческие искры. Последствия представляете?» Максакова-старшая пошла красными пятнами и вытащила из сумочки телефон. «Я звоню Людмиле Евгеньевне». «Не надо», — протараторил мгновенно подобравшийся полковник, нервно облизал губы и объяснил, Почему? В этот раз Колыванов не отвертится и без подключения ее императорского величества. Мы слушали его последние двое суток и даже на основании уже имеющихся доказательств добьемся смертного приговора. Услышав последнюю фразу Ляпишева, капитан Парамонов, успевший обзавестись примиленькими наручниками, смертельно побледнел, потерял сознание и безвольно обвис в руках рядовых сотрудников спецотдела Е и В канцелярии. Неслабо поплохело и бойцам ГБР из Полукоморья, аккуратно выложенным в ряд возле их же зубра. А Дмитрий Львович продолжил в том же духе. После того, как поймал мой взгляд. Кстати, знаете, почему ваш несостоявшийся партнер так заторопился? Откуда? Опять соврал я. Он уже считал всю вашу добычу своей собственной. А вы, вернувшись из учебно-тренировочного рейда, имели наглость продать аж 22 высокоранговые искры каким-то там уфимцевым. Скажу больше, Леонид Елисеевич почему-то решил, что вам не по чину иметь коттедж в этом поселке, стихию и буран, зато его сыновьям они подойдут в самый раз. Вот гад, не выдержала Лиза, все это время прятавшаяся за братом. Верно, Елизавета Демьяновна, гад, на полном серьезе поддакнул полковник, вот и будет наказан по всей строгости закона. Его уже арестовали? Конечно, и в данный момент усаживают в машину спецотдела. Здорово, удовлетворенно кивнула девочка и метнулась к нам с Олей. А после того, как втиснулась между нами и вцепилась сразу в два предплечья, задала ему следующий жизненно важный вопрос. А что будет с нашими друзьями? Ляпишев пожал плечами. Ничего, продолжат жить прежней жизнью. Этого мало. Неожиданно резко выпалила Лиза и уставилась на Ольгу Максимовну. Бабуль, ты ведь понимаешь, что Колывановы отомстят, верно? Причем не дяде Диме, а Игнату и Оле. Не отомстят, одновременно заявили Максакова-старшая и Ляпишев. Потом первая решительно ткнула пальчиком в клавишу быстрого набора и поднесла телефон к уху, а второй скривился, как от зубной боли, и превратился в слух. Глава 32. 2 января 2513 поехк. Ляпишев напросился к нам в гости после того, как его подчиненные загрузили задержанных испшников в их же зубры куда-то увезли. Вернее, он изъявил желание обсудить с нами пару-тройку вопросов, а к нам домой его пригласил я, чтобы, как метко выразилась Дайна, лишний раз проверить на вшивость. Реакция полковника удивила, вместо того, чтобы согласиться и послать моих гостей погулять или, хотя бы, намекнуть на нежелательность их присутствия при нашем разговоре, он отрицательно помотал головой и заявил, что не хочет портить нам отдых и дальше, поэтому согласен подъехать тогда, когда будет удобно. Впрочем, следующее приглашение, позавтракать вместе с нами, все-таки принял, и прошелся до нашего коттеджа пешком. Само собой, не один, а в компании со мной и Павлом Демьяновичем. У нас дома вел себя достойнее некуда. В смысле, переступив через порог и оглядевшись, сделал очень красивый комплимент художественному вкусу хозяйки, во время трапезы нахваливал ее кулинарные таланты и с аппетитом уничтожал все, что ему накладывал андроид. После того, как Веретенникова и Максаковы засобирались к себе, виновато вздохнул и пообещал решить все вопросы максимум в течение часа. И, что самое главное, не сделал ни единой попытки потерять даже самый завалящий жучок. Расслабляться я, естественно, и не подумал, но кое-какие выводы сделал. И согласился с Биусом, что поведение этой личности радует куда больше, чем наезд подполковника Колыванова. А после того, как вернулась Кольцова, проводившая гостей до выхода на пляж, помог ей опуститься в кресло, поймал взгляд Дмитрия Львовича и превратился в слух. Он счел необходимым начать с небольшого лирического отступления. Как вы, наверное, уже догадались, направление деятельности компании прикрытия выбрано далеко не просто так. Абсолютное большинство граждан империи, пострадавшие от произвола сотрудников силовых структур, считают бессмысленным обращаться за помощью в них же. Зато в частную компанию, уже заслужившую всеобщее уважение профессионализмом, неподкупностью, бесстрашием и удачливостью адвокатов, приходит достаточно часто. Львиную долю проблем решают именно адвокаты, а самые сложные перелаются к нам, в спецотдел собственной его императорского величества канцелярии. Ваш случай оказался из числа последних и позволил нам вычистить еще одну часть Авгеевых конюшен, или, если будет угодно, прервать противоправную деятельность очередного зазвездившегося служаки. Да, окончательную точку в этом деле поставит суд, но все следственные и процессуальные действия по уголовным делам, принимаемым к производству с подачи нашей службы, выполняются в особом порядке и без проволочек, так что шансы Колыванова избежать честно заслуженного наказания равны нулю. Я кивнул в знак того, что полностью удовлетворен этим объяснением, и полковник продолжил в том же духе. Мы не любим половинчатых решений, соответственно, решая каждую отдельно взятую проблему, стараемся минимизировать и любые потенциально возможные негативные последствия для пострадавших. Диапазон доступных решений, как вы наверняка понимаете, достаточно широк. Но в этом случае я не вижу смысла использовать самые радикальные типы включения вас в так называемую программу защиты свидетелей, так как есть вариант значительно проще и, в то же самое время, эффективнее. Сотрудничество с вашим отделом, спросил я. Ляпишев вздохнул. Вы забыли добавить слово обоюдовыгодное. А зря. Отношения, построенные на принуждении, недолговечные и могут устраивать разве что рвачей. Мы же служим династии, а значит, работаем на перспективу. Это объяснение показалось мне слишком уж пафосным. Но, по словам Дайны, Дмитрий Львович верил в то, что говорил, вот я и счел необходимым сделать шаг навстречу. Я озвучил это слово в нашу первую встречу, тогда же дал понять, что готов к такому сотрудничеству с государством. С тех пор моя точка зрения не изменилась и не изменится. Я – личность постоянная. Что ж, тогда прошу прощения, спокойно извинился полковник, и перехожу к конкретике. Итак, уровней сотрудничества частного лица и нашего отдела несколько. В вашей ситуации я бы выбрал следующий. Вы получаете официальный статус поставщик двора Его Императорского Величества сроком на 1 год и обязуетесь за это время продать спецотделу не менее 20 иск третьего ранга. Если сможете выполнить это условие, сотрудничество продолжится на тех же условиях. Нет, закончится. Вместе с преференциями, даруемыми этим статусом. Или отложится до тех пор, пока вы не закроете долг и не сделаете аналогичный задел на следующий год. При этом никаких карающих санкций с нашей стороны можете не опасаться. Нам нужны высокоранговые искры, и мы готовы за них платить, в том числе и подобными преференциями. К слову, платить отнюдь не копейки. Закупочные цены на большую часть позиций, как правило, на 7-10% выше среднерыночных. Далее, верхнего потолка по количеству или рангу приобретаемых искр нет. Зато есть нижний, нас в принципе не интересуют искры ниже 5 ранга, за исключением искр с некоторыми умениями иллюзий, пеленой теневика, ночным взором, защитным покровом, усилением тела, стремительного рывка, почти всеми усилениями восприятия и несколькими стихийными умениями, бьющими по площади. В принципе, могу озвучить все названия, но не вижу смысла, они перечислены в отдельном приложении к договору о сотрудничестве, который мы заключим или не заключим. И последнее, этот договор не препятствует вашему сотрудничеству с кем-либо еще. Как я уже говорил, мы работаем на будущее, поэтому привлекаем добытчиков достойными закупочными ценами, преференциями и объемами, которые готовы переварить. Закончив этот монолог, он выложил на столешницу информационный носитель и пододвинул ко мне. Тут вся документация по уже описанному и двум чуть более сложным вариантам сотрудничества. В договорах нет ни одного подводного камня, а носитель чист. Порукой тому мое слово. Со сроками не тороплю. Штудируйте наши предложения хоть до лета. Только учтите, что для подписания договора и выдачи удостоверения поставщика двора Его Императорского Величества потребуется сделать аурный оттиск на спецоборудовании. Тут, в Лукоморье, его пока нет. Зато оно есть во Владимире и, естественно, в Новомосковске. В первом я буду до 16:00 завтрашнего дня, а с 4 января и далее вам придется меня ловить в столице. Впрочем, это не так уж и сложно. Я выезжаю в командировки достаточно редко, а мой прямой контакт у вас есть. На этом, пожалуй, все. Готов ответить на ваши вопросы или дать время ознакомиться с договором. Я делал вид, что штудирую документы, минут 12-15. Нет, прочитал, естественно, каждый, но всего по одному разу, дабы составить личное впечатление. А потом вдумчиво изучал отдельные абзацы и слушал Дайну, проанализировавшую весь пакет предложений, не обнаружившую ни одного подводного камня, согласившаяся с тем, что вариант, описанный Ляпишевым, подходит нам больше всего, и перечислившая вопросы, которые не мог не задать добытчик из глухомании и сомнезии. Само собой, одним перечислением не ограничилось, объяснила, как и в какой последовательности их задавать, как реагировать на ответы и что уточнять. А после того, как я начал отыгрывать эту часть своей роли, помогало корректировать мелкие недочеты. В результате нужное впечатление было произведено, и Дмитрий Львович не преминул им поделиться. «Игнат Данилович, вы на удивление здравомыслящий молодой человек, да, амнезия и особенности воспитания дают о себе знать, но лакуны в ваших знаниях не критичны и, вне всякого сомнения, быстро заполнится. Ничуть не меньше порадовали и реакции вашей напарницы на обсуждаемые вопросы. Она абсолютно уверена в вас и ваших возможностях, верит вам, как самой себе, и пойдет за вами хоть в огонь, хоть в воду, что, на мой взгляд, вполне логично. Ольга Ивановна видела вас, если можно так выразиться, в естественной среде обитания, убедилась в том, что за вами, как за каменной стеной, и в принципе не видит альтернативы уже имеющимся отношениям. После этих слов он поймал взгляд Кольцовой и добавил еще несколько очень интересных фраз. «Кстати, от всей души благодарю вас за веру в Игната Даниловича. По утверждениям моих аналитиков, вы – состоявшаяся личность с чрезвычайно жесткими принципами, несгибаемым характером и аналитическим складом ума, ни за что на свете не прикипели бы сердцем к недостойной личности и не отправились бы с нею в настолько долгий рейд даже летом. Ну, а я, откровенно говоря, в шоке, ибо провожу в пятне не менее 3 недель в год, взял первого одаренного зверя в 16 лет, не один десяток раз ходил в 5-дневные походы вглубь аномалии и понимаю, насколько сложно в ней выживать зимой, а вы провели в пятне 16 суток, добыли как минимум 22 высокоранговые искры и выглядите счастливой». Оля пожала плечами. «Я действительно счастлива, а я последовал совету Биуса и повысил ставки. Зимой в пятне действительно не весело. Зверье голодное и бросается на все, что выглядит, как пища. Мы выглядели именно так. Поэтому учебно-тренировочный рейд порадовал не только полученным опытом, но и добычей, несмотря на то, что мы не тратили время на вырезание низкоранговых искр. Продали уфимцевым 22 высокоранговые и зарезервировали за еще одним постоянным деловым партнером еще 6. В загашниках осталось еще 17 пятерок, 8 четверок, 2 тройки и 1 двойка. Ляпишев не разочаровал, изумленно выгнул бровь, на пару секунд ушел в себя и задал правильный вопрос. «Это ведь своего рода тест на адекватность, верно?» Я утвердительно кивнул. «Да, мне хочется оценить ширину коридора возможностей еще на этом берегу». Полковник пожал плечами. «Коридора нет и не будет. По крайней мере, до тех пор, пока спецотдел курирует великий князь Михаил Владимирович. А он, слава богу, в добром здравии. О том, что эту службу курирует наследник престола, Биус не говорил, так что я отложил эту информацию на отдельную полочку памяти, достал из внутреннего кармана пиджака заранее подготовленный список и протянул Дмитрию Львовичу. Я отвез Ляпишева к КПП, пожал протянутую руку, подождал, пока он заберет с заднего сиденья термос с приобретенными ядрами и загрузится в бронированный мастиф, развернулся и неспешно покатил к дому. Первые 100 метров пути ехал на автопилоте. Потом услышал ехидный смешок Дайны и вернулся в реальность. Что случилось? Общаюсь с Германом Яновичем Шепелевым. Не забыл такого? Бывший начальник юридического департамента Императорского банка Стрежевого, он самый. Весело хохотнул Биус. Поздравил тебя с Новым годом и пожелал всякого разного, а сейчас рассказывает о чертовски интересной инвестиционной программе для особо важных клиентов. Шустро они подсуетились, хмуро буркнул я, открыл уведомление о поступлении на мой счет 27 440 000, посмотрел, в котором часу оно прилетело, и добавил, деньги упали на счет всего 19 минут тому назад, а информация об этом успела долететь аж до Новомосковска. Ну, так сумма-то приличная, да и отправитель непростой. Я согласно кивнул, нехотя спросил, что там за программа, и получил ответ в жилу. Ты в ней ничего не понял, но пообещал при случае разобраться, и разберусь, а то, правда, не раньше, чем через 1-1.5 месяца. Заодно найдешь куда более выгодные способы вложения денег и продавишь совсем другие условия. В общем, не задурися, с этой проблемой я как-нибудь разберусь без тебя. Спасибо, солнце. Благодарно улыбнулся я бы без тебя не выжил. Пожалуйста, месяц ясный, хихикнула она, помогла загнать буран на его парковочное место с первого захода и притворно вздохнула. А у нас сегодня аншлаг, до тебя пытаются достучаться Бехтеев и Докукина, первый в 12 минутах езды, а вторая жаждет выяснить, будешь ли ты в поселке завтра днем. Не буду, Раздраженно рыкнул я, так как еду во Владимир по очень серьезному делу и обязательно задержусь там до позднего вечера. Ты ей так и сказал, только значительно мягче. Поэтому вдохновленная женщина пообещала заехать в гости послезавтра, ибо приехала в Южный по каким-то делам на двое суток и хотела бы поздравить спасителя любимого сына с Новым годом. Я обозвал Александру Ярославовну старой упертой сукой, мысленно, так как успел выбраться из кроссовера и выйти из гаража в коридор. Потом прикинул реакцию Докукиной на другие варианты ответов и закатил глаза к потолку. Да, нашу судьбоносную встречу можно было отложить, но толку? Биус был того же мнения, однако, в отличие от меня, видел несколько реальных возможностей плавно свести общение с представителями этого рода на нет. Поэтому посоветовал не унывать, сообщил, что уже подобрал и заказал ответные подарки, и отвлек от мрачных мыслей неожиданным замечанием. Кстати, о подарках. В данный момент наша девочка висит в сети, подбирает термос взамен подаренного Ляпишеву. Я уже 6,5 минут показываю ей одно контекстное рекламное объявление за другим и не наблюдаю никакого интереса к стандартным женским соблазнам. А теперь вспомни, с каким равнодушием Оля отнеслась к цене за двоечку, озвученную Дмитрием Львовичем, и сделай напрашивающийся вывод. Я остановился, как вкопанный, уставился в объектив ближайшей камеры СКН и проартикулировал одними губами. Ты хочешь сказать, что ей плевать даже на такие безумные деньги? Угу, сыто мурлыкнула моя собеседница. И это точно не игра, так что вы одного поля ягоды. Меня обуяло любопытство, так что, переступив через порог гостиной, я ушел в рывок, подхватил Кольцову на руки, покружил по комнате и радостно задал проверочный вопрос. Ну, что скажешь, договор великолепен, а преференции, даруемые статусом, хоть стой, хоть падай. Кстати, не вздумай перечислять мне половину полученных денег, зачем совершать лишние банковские операции, если мы все равно живем одной жизнью. Я сел вместе с нею на диван и вздохнул. Мы смертны, Оль. Если ты погибнешь в пятне, то я наверняка разделю твою участь, ибо в разы слабее и пока теряюсь в трех соснах. Ну, а тут, в большом мире, нам, по логике, уже ничего не грозит. Впрочем, даже если бы и грозило, то той суммы, которая уже имеется на моем счету, хватит на пару жизней. Да, кстати, я тут анализировала поведение Ксении Станиславовны и пришла к выводу, что она приехала не отдохнуть с Максаковыми, а пообщаться с тобой. Получается, что, по-хорошему, гостевую комнату ей должны выделить мы. Не знаю, как тебе, а мне бы не хотелось, чтобы она или какие-либо другие гости шарахались по нашему дому. Поэтому предлагаю, пока есть возможность, прикупить для размещения будущих друзей или хороших знакомых соседний коттедж. Денег у нас предостаточно, кушать он не попросит, а вложение в недвижимость – не самый худший вариант из всех возможных, особенно в свете приезда госпожи Докукиной. Продолжила Дайна и потребовала: «Хвали эту красотку за отличную идею, а я пока созвонюсь с Триповым и наложу лапу на наш второй домик». Похвалил, от всей души. Потом ответил на очень жаркий поцелуй и не дал продолжить. «Солнце, я тоже тебя хочу, но к нам вот-вот прибудет Бехтеев, забирать обещанные искры. Мужик он достойный, едет аж из-под Залесья и наверняка проголодался. Покормим», — пообещала девушка. А послезавтра обещала заскочить Александра Ярославовна, нехотя продолжил я. «Она, вроде как, приезжает в Южный по каким-то делам». Тут Ольга потемнела взглядом и криво усмехнулась. «Не удивлюсь, если окажется, что слова о Южном – беспардонное вранье, а на самом деле она приезжает в Уют, покупать коттедж в нашем поселке, дабы ты ненароком от них не ускользнул». Глава 33. 4 января 2513 поехк. В среду, на утренней тренировке по боевке, Оля порадовала воистину убийственным сюрпризом. В предпоследней схватке по правилам можно все, пока висит защита, зевнув проход в ноги, бросок и пяток добивающих ударов, закрыла голову предплечьями и контратаковала нестандартным разрядом одновременно с атакой правым локтем. О том, что ей ставили работу в ближнем бою с использованием всех возможных ударных поверхностей, я, естественно, знал, но такого прорыва не ожидал. Вот и завис на пару мгновений ускоренного восприятия, а когда оценил новые возможности, остановил бой, похвалил девушку за изобретение нового умения, назвал его электрошоком и заявил, что нам срочно нужно сформировать по 4 энергетических узла именно под него. И пусть создать их за оставшееся время тренировки не получилось, Зато на последней секунде следующего поединка мы заметили чертовски интересный побочный эффект. Атака молнией, окончательно добившая Марьева Кольцовой, вызвала у нее всего-навсего легкий дискомфорт. Напрашивавшийся вывод сделали одновременно, обменялись мнениями и решили продолжить эксперименты в этом направлении, чтобы попробовать обзавестись иммунитетом к воздействиям электричеством. Алгоритм развития сопротивления обсудили во время заминки, потом разделись до плавок и купальника, раскочегарили жар, накинули халаты, похватали полотенца и рванули к морю. Традиционные утренние покатушки удались на славу, благодаря тому, что порывистый ветер, действовавший на нервы весь вторник, за ночь стих. Вода в нашей бухте превратилась в идеально гладкое зеркало, а чистый воздух приблизил горизонт и вызывал безумное желание до него доплыть. Вот я и утащил Олю метров на 800, правда, там попал в слабенькое прибрежное течение, потащившее нас в сторону лукоморья, но Биус вовремя заметил смещение не туда, и мы повернули обратно. Пока возвращались к нашей части пляжа, немного пострадали из-за того, что до весны еще далеко, а лес без листвы выглядит как-то уж очень грустным. Вспомнили поездку во Владимир и редкий энтузиазм, с которым правильно настропаленные сотрудники краевого управления испоформляли карточки поставщиков двора его императорского величества, приятные посиделки в ресторане «Нептун» и вечернюю прогулку по бульвару поющих фонтанов. А метрах в 30 от берега, когда Ольга готовилась отцепиться от моих плеч и рвануть дальше своим ходом, из коттеджа Максаковых вдруг вылетело ярко-красное пятно, с радостным гиканьем добежала до линии прибоя и опустила на воду радиоуправляемый катер. «Ну все, мы попали», — предсказала Кольцова. И не ошиблась, стартовав с мелководья и набрав крейсерскую скорость, игрушка описала плавную дугу и рванула к нам. Таранить, слава богу, не стала, но пересекла наш курс, обошла по кругу и под заливистый смех девчушки, побежавшей к лежаку, на котором мы оставили халаты и полотенца, облила водой. «А Елизавета-то модница, каких поискать?» — весело хохотнула Оля. «Пока мы мотались во Владимир, затерроризировала брата, вместе с ним сгоняла в лукоморье и подобрала шапочку, курточку и кроссовки под цвет этого катера. Не только», — подала голос Дайна. «Девочка накупила шмоток и под их стихию, и под наш буран, и под покатушки на двух машинах. А про такую мелочь, как купальники, я вообще не говорю. Ими она затарилась на год вперед». Я невольно улыбнулся и помахал моднице рукой. Девочка засияла еще ярче, уравняла скорость катера с нашей и затараторила: «Доброе утро. Эх, будь у меня дар и жар, я бы составила вам компанию и встретила рассвет далеко-далеко в море. Кстати, это умение прокачивается как-то уж очень медленно. Паша держал его весь вчерашний день, а вечером, втихаря потрогав воду в море, сказал, что в ближайшую неделю соваться в него не рискнет. А еще он у меня сова, не проснулся даже от щекотки. Зато бабушка уже на ногах и вот-вот выйдет на прогулку в компании бабы Ксении. А вы далеко заплывали, а в котором часу приехали? А как вам скорость этого катера? Ух, какой вы мускулистый вы! Ага, Игнат у меня здоровячек!» Довольно промурлыкала Оля, вышла из воды следом за мной и нарвалась на еще более крутой комплимент: «А вы красивее, чем все бывшие девушки моего брата, вместе взятые. Мне пора от него прятаться», — испуганно спросила Кольцова и заставила Лизу посерьезнить. «Нет, Паша не отбивает девушек у друзей, достойно. Ага, он у меня хороший, очень-очень. Но сова», — легонечко подколол ее я, надев халат, затянув пояс и кинув взгляд на Веретенникову и Максакову-старшую, выдвинувшихся в нашем направлении. «И на солнце бывают пятна», — весело парировала девчушка, обернулась и вздохнула. «Ну все, сейчас меня застыдят за то, что держу вас на ледяном ветру, которого нет», — мягко улыбнулся я и вернул настроение страдалицы в норму еще одним утверждением. «Но даже если бы и был, то на нашем уровне раскачки жара не доставил бы никакого дискомфорта. Елизавету действительно попробовали застыдить, но я помог девочке отбиться, сдуру предложив Ксении Станиславовне дотронуться до моей руки и найти хоть какие-то признаки переохлаждения. В женщине мгновенно проснулась ученая, так что следующие секунд 15 я чувствовал себя подопытным кроликом, воспользовавшись представившейся возможностью. Она провела что-то вроде диагностики той части моего организма, до которой дотянулась. А потом, нехотя сняв захват, сначала признала, что при такой температуре воздуха я однозначно не замерзну, а затем осторожно спросила: «К как мы подбираем уровень физической нагрузки. Рассказывать о персональном тренере экстра-класса, враче-универсале, психологе, диетологе и т.д. в одном бестелесном лице я, естественно, и не подумал, так что соврал, заявив, что вспомнил, как меня гоняли чуть ли не с младенчества, вот и пользуюсь наработками наставников рода. «Не смешите», — фыркнула она. «Для того, чтобы подбирать правильную нагрузку для организма одаренного, раскачивающего регенерацию и усиление тела, требуются ежедневные медосмотры или опыт тренировок на износ», — хмуро буркнул я. «А его у меня, судя по фрагментам воспоминаний, в разы больше, чем хотелось бы. Скажу больше. По меркам моих наставников, я напрочь обленился сам и позволяю лениться Оле», — подсказала Дайна, и я повторил это утверждение вслух. Целительница закатила глаза к небу, а Ольга Максимовна поддержала меня. «Да, такой подход к воспитанию молодежи выглядит жестковатым, но результат говорит сам за себя. Игнат Данилович выжил в пятне после травмы, помог адаптироваться к аномалии своей напарницы и прекрасно чувствует себя там в любое время года в отличие от абсолютного большинства одаренных из дворянских родов. Поэтому забудь о теориях и не цепляйся к практикам. Они затачивают себя под конкретные нагрузки. И еще, раз ребята начинают каждый божий день с тренировок, значит, уже проголодались. В общем, нам с тобой пора продолжить прогулку, а Лизе – эксперименты с катером. О том, что Веретенникова собирается к нам в гости, Дайна сообщила без четверти 11. Мы с Ольгой в это время пытались сформировать по второму нестандартному энергетическому узлу под электрошок, так что я, мягко выражаясь, не обрадовался. Вот и вложил появившееся раздражение в круговой удар левым локтем в голову андроида, изображавшего спарринг-партнера, и пробил очередной узел. Обрадовавшись не на шутку, принялся вкладываться в удары правым коленом, но без толку, к моменту, когда из динамиков акустической системы зала раздались переливы дверного звонка, третий узел так и не сформировался. «И кого там к нам принесло?» – недовольно поинтересовалась Кольцова. Я переместился к мобильному терминалу, забытому неподалеку от моего любимого боксерского мешка, вывел на экран картинку с нужной камеры и вздохнул. «Ксению Станиславовну и Павла Демьяновича. Максаков собирается в город», – сообщил Бюс, и я поделился с Олей новыми наблюдениями. Первое, в домашнем, значит, пришла поговорить, а второй одет в парадно-выходное шматье, следовательно, куда-то собрался. В общем, я, вероятнее всего, обойдусь без твоей помощи, так что продолжай тренироваться. Она коротко кивнула и со всей дури рубанула своего андроида левым локтем, а я ушел в первый рывок, вышел в коридор и с помощью все тех же перемещений рванул к двери, ведущей на пляж. Переодеться, конечно же, не успел, вот Веретенникова на мои шорты с футболкой и залипла, а через пару мгновений сделала напрашивавшийся вывод и расстроилась. «Я вынудила вас прервать очередную тренировку, верно?» Максаков начал здороваться на долю секунды раньше и был мужчиной, поэтому я первым делом пожелал ему доброго утра, а уже потом поймал взгляд Ксении Станиславовны и развел руками. «Мы тренируемся целыми днями, так что ничего страшного. Прошу в дом». Женщина поколебалась, но приняла приглашение, а Павел Демьянович отрицательно помотал головой. «Я заглянул к вам, чтобы предупредить о нашем отъезде. Мы, то есть бабушка, Лиза и я, вот-вот уедем во Владимир. Вернемся ориентировочно часам к 8 вечера и заберем вас в Лукоморье ужинать. Имейте в виду, что отказы не принимаются. А теперь совет от моей сестренки. Мы, девушки, готовимся к любому выходу в свет заблаговременно. Поэтому предупредите Олю об этих планах на вечер прямо сейчас, иначе рискуете превратиться в ее врага номер один. Передайте глубоко уважаемой Елизавете Демьяновне мою искреннюю благодарность за спасение отношений и, может быть, жизни», — с улыбкой попросил я, поржал на пару с развеселившимся парнем и пожелал им хорошей дороги. После того, как он развернулся и умотал к своему коттеджу, закрыл дверь, поднял Веретенникову в гостиную второго этажа, поинтересовался, что она будет пить, и озадачил ближайшего андроида, а сам помог женщине опуститься в кресло, сел напротив и превратился в слух. Целительница сообщила, что довела до ума методику усиления сердечно-сосудистой системы, достала из сумочки информационный носитель, сжала в кулаке и на протяжении добрых 40 минут объясняла особо замороченные тонкости рекомендуемых изменений. Закончив, устроила что-то вроде опроса, убедилась в том, что провалами в памяти я не страдаю, слегка успокоилась и виновато вздохнула. Изучением плюсов и минусов всех четырех стандартных методик усиления нервной системы я занялась сравнительно недавно, разобралась далеко не во всех причинах возникновения патологии и пока не представляю оптимальной методики изменений. Поэтому, по самым оптимистичным прогнозам, доведу этот этап работы только к концу весны. Я счел необходимым ее успокоить и сообщил, что мы отложили начало развития метаморфизма до конца зимы. Женщина удовлетворенно кивнула, озвучила еще парочку рекомендаций и плавно съехала на куда более острую тему. Впрочем, до конца зимы я успею разработать и методику аппаратного контроля за правильностью изменений, так что информация о большей части возможных ошибок вам, вероятнее всего, не пригодится. В общем, я приеду в гости в последних числах февраля и привезу все необходимое оборудование в благодарность за избавление от ХМ, надзора Колыванова. А вы уверены в том, что тот, кто придет на его место, не воспа? Дослушивать этот вопрос она не стала. Уверена. Весь компромат из личного архива этой мрази уже нашел нового хозяина, полковника Ляпишева. А он по характеру нервач, поэтому уже увидел те же самые перспективы, что и я, и предложил взаимовыгодное сотрудничество. А что вам мешало выйти на него самостоятельно? Полюбопытствовал я. Ведь Дмитрий Львович, вроде бы, чуть ли не друг семьи вашей близкой подруги. Тут губы Веретенникова искривила горькая улыбка. Мир аристократов устроен намного сложнее, чем кажется со стороны. У меня достаточно связей для решения абсолютного большинства проблем. Однако любая попытка разобраться с этой конкретной, не убирая с игровой доски Леонида Елисеевича, гарантированно вышла бы мне боком даже в том случае, если Ольга Максимовна попросила бы помощи государыни. Кстати, теоретически Максакова могла разобраться с Кондыревым одним звонком все той же Людмиле Евгеньевне. Увы, на практике вмешательство ее императорского величества в личный конфликт между аристократами превратил бы Ольгу в изгоя. А я, не аристократ, начал я, сообразив, к чему она клонит, и был поддержан. И чуть было не стали жертвами высокопоставленного сотрудника ИСП, имевшего наглость использовать ее для личного обогащения, то есть, по сути, плюнувшего в лицо великому князю Петру Александровичу, курирующему эту силовую структуру. Петру Александровичу, мысленно переспросил я и сразу же получил шуточную подсказку от Бюса, заметившего, что я нахмурился. Плевать в лицо младшему брату государя, то еще удовольствие. И да, не удивлюсь, если окажется, что государыня с ним не в ладах, поэтому Ольга Максимовна просто-напросто подкинула ей лишний козырь. Разбираться в интригах сильных мира сего я бы не стал, даже имея такую возможность, так что пропустил последнее утверждение мимо ушей, коротко кивнул, благодаря целительницу за объяснение, и снова пожал плечами. Что ж, последнее число февраля, так последнее число февраля. Веретенникова расслабила напряженные плечи, облизала тонкие губы и, наконец, пала под натиском сдерживаемого любопытства. «Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, вам с вашей невестой удалось добраться до заимки моих родичей?»